Так, локоны страсти я причесал, как ты сказал. Так, ладно, отключаем звук. Так, вот смотри, подожди. Так, приветствуем всех на оборотной стороне ЦИПСы. Всем привет. Нам почему-то говорят, что вы так начинаете, как будто спонтанно все у вас. Нет. Спонтанно. У нас все так все время. Вот. Вот смотрите, вчера, да, ну, здание, мы начали эфир с того, что, значит, у генерала дочка потерялась в США, там, да, и как бы культурно не хотели на эту тему разговаривать, как бы понимая, что тема непростая и может затронуть некоторых патриотов России. И вот я как бы сейчас открываю Яндекс, и первая новость говорит как бы, а вот поговорите все равно на эту тему, потому что первая новость в Яндексе: судья Верховного суда Татарстана объяснил наличие гражданства США у своих детей. Ну, как бы. И что он объяснил? Ладно, давай, не томи, что он объяснил? Так проблема в том, что я не вижу ни хрена. Вот в чем проблема. Так, как уточнилось, судья якобы скрывала гражданство США, заявляя, что и сын, и дочь Юсупова были рождены во время домашних родов в Казани. Что, блин? Это точно ты не на каком-то сатирическом ресурсе читаешь? Братан, нет, это вот я на Яндексе, подожди, ну давай еще раз, ну может я правда тупой, я не, как бы не спорю. Вот, ну, что может такое быть. Вот Мэш пишет. Первая новость в Яндексе, которую я открыл. Мэш. Мы же Мэшу доверяем? Да. Вот. Вот Мэш, пожалуйста. Дети судьи ВС Татарстана Юсупова оказались гражданами США. Вот. Так. Ты можешь зайти в Яндекс и посмотреть? Я просто не вижу без очков с линзами ничего. Давай следующую новость, братан, следующую. Давай. Не, ну почему следующую? Интересно, братан. Ну как следующую новость? Это хорошо, что человек, скажем так, не влияет на какие-то стратегические моменты. Хотя Верховного суда судья, как бы это тоже очень важно, да, там. Это важно. Ну вот серьезный госчиновник, да, вот посмотри, не то, что у него были дети там, да, с гражданством, а вот там смотри, написано, что он скрывал. Получили тайно, на семью судьи, это, ну, это один из судей Верховного суда, да, то есть там, ну, не председатель, но тем не менее, завели дело за сокрытие гражданства США. Дети одного из судей Верховного суда Татарстана оказались гражданами США. По данным МЭШ, Резван Юсупов и его супруга Эльвира тайно ездили рожать в Штаты, соврав, что все якобы произошло у них дома в Казани. А за звездно-полосатыми паспортами обращались в американское консульство. Ну, я думаю, что на этом карьера судьи закончится. И это будет справедливое решение. Да, ну, наверное, это не без помощи ФСБ все это было сделано, потому что такие данные получить, как бы, простые смертные навряд ли могут, да, но тем не менее, да. Ну, вот мне интересно просто, неужели у нас нет людей, вот в России, да, каких-то вот чиновников высшего ранга или там очень богатых бизнесменов, которые вот зарабатывали бы в России, хотели бы жить в России и чтобы их дети тоже жили в России? Вот почему так получается, что у нас, как только человек становится каким-то, ну, как сказать, ну, назовем это так, обеспеченным, да, при каком-то статусе, сразу первое, что он делает, вывозит своих, значит, детей за границу. Вот. Братан, ну, это на самом деле не все так делают. И вот на твой вопрос, почему у нас нет, есть у нас люди, которые хотят зарабатывать, жить в России и так далее. Поэтому в данном случае это, ну, ты представляешь, какое количество у нас чиновников? Это просто, ну, очень много. И подобные ситуации, они, к сожалению, есть, но это редкость. Слава богу, это редкость. Вот, и я более скажу, я повторюсь, что среди топ-чиновников разного уровня, и военных, и гражданских, есть очень адекватные, патриотические, порядочные люди, а главное, хорошие профессионалы. Вот, потому что мы все время как бы критикуем, да, но есть и обратная сторона медали, есть и хорошие люди, есть и хорошие госслужащие. Во всех смыслах этого слова. Поэтому... Ну, да, ты прав, я с тобой соглашусь. Просто, ну, я скажу свою позицию, что когда ты, допустим, понимаешь, что человек, который может влиять на какие-то решения, да, и его семья вся за границей, то ты начинаешь ну, думать о том, а любит он родину точно так же, как если бы человек, который хотел здесь жить и, собственно говоря, чтобы дети его были здесь. Я вот о чем говорю. Вопрос однозначный. Человек этот родину не любит и воспринимает Россию просто как место, как кормушку. Вот и все. Здесь понятно. Одно дело, когда дети, там какие-то совершеннолетние, самостоятельно приняли решение и свалили за границу жить, учиться там и так далее. Это одно дело. А другое дело, когда ты делаешь так, чтобы там их жена рожала, да, вот как в данном случае. Или вообще, когда ты сам инициируешь вот такое, как бы, да. Причем, я тебе скажу, вот на Украине, если мы же все время там один народ, да, на Украине это вообще настолько распространенная тема, просто. Там у всех чиновников... Не, ну там понятно, они как бы... Там понятно. Они же как бы но... врослись в Запад, как бы, вот. Ну, поэтому они говорят, что мы ж типа евроинтегрировались, понимаешь? Но не все, кого-то не выпускают из страны. Да, я к тому, что как бы один народ, и у некоторых, скажем так, недобропорядочных чиновников есть мысли, как бы, да, что надо быть там. Надо быть за границей, здесь надо бабло срубить, украсть все, что можно, как бы, а там нормально себе жить. Вот, поэтому, в принципе, это понятно. Кстати, классно, ты вот сейчас вспомнил, надо напомнить этот момент, пока мы, ну, значит, не перейдем к остальным нашим вопросам, что помнишь, когда, значит, Украине дали без виз, и все так радовались, что они могут 3 месяца находиться в Европе без всяких там, значит, проблем. Это вот, а орки, вы страдаете, да? И вот сейчас у людей есть безвиз, да, но они не могут выехать из Украины. Да, вот классный такой. Как бы, они сами себя потроллили. Как бы. Да, да. Вот. Что у нас? Ну, тем временем наши войска продвигаются. На Покровском направлении, да, уже взяли под контроль, и там сейчас зачистка идет населенного пункта Карловка. Напомню, в 2014 году Карловку называли «Ворота в Донецк». Вот, это населенный пункт, который находится на берегу Карловского водохранилища. Это очень серьезная водная преграда. Но поскольку у нас в 2014 году не было сил, у нас больше была задача пробить и удержать сухопутный коридор до России, да, вот, то Карловку пришлось оставить. Кстати, Карловку, если мне не изменяет память, обороняли тогда бойцы батальона «Восток», вот, и им пришлось отойти. То есть тогда еще был конфликт между Ходаковским и Стрелковым. То, что Стрелков не выделил подкрепление для того, чтобы удержать Карловку. Вот. Стрелков это мотивировал тем, что у «Востока» тогда было 7 танков. Вот что типа у вас танков больше, чем у всей славянской группировки, которая вышла из Славянска. Вот. И мотивировал тем, что нам нужно пробивать. Тогда как раз мы пробивали и удерживали через Мариновку коридор с Россией. Это было очень важно. Для того, чтобы как минимум хотя бы продовольствие, чтобы мы там с голоду не умерли в окружении, как бы, да, это вот, и тому подобное. Ну и, конечно, все остальное, медикаменты и что-то посложнее, потяжелее. Вот. Поэтому в данном случае Карловка, она такая символичная, да, вот по сути прошло 10 лет, по сути ровно 10 лет, наверное, да, то есть сейчас август, ну да, может чуть... Ну вот когда вчера или позавчера был день, значит, памятный день Иловайский котел, так что как раз, наверное, все эти события сейчас происходили. Да, да, да. И вот прошло 10 лет, и Карловка вернулась под наш контроль. Вот, поэтому это очень важный населенный пункт. И повторюсь, там вот Карловское водохранилище – это очень важная такая водная преграда. И повторюсь, наше командование хотело дойти до водных преград и организовать не только вот в районе Карловского водохранилища, там и выше, вот, и организовать оборону уже от отталкиваясь от водных преград и продвигаться где-то в других направлениях. Но поскольку противник дрогнул и нашим подразделениям удалось просто по инерции идти, как говорится, на плечах противника дальше, мы пошли дальше. И, конечно, мы сейчас возьмем полностью все побережье Карловского водохранилища, пойдем дальше, все, Покровск уже не за горами, там до Покровска, причем украинские ресурсы или там западные проукраинские ресурсы дают данные, что до Покровска нам осталось, он же Красноармейск, напомню, нам осталось 8 километров. Поэтому, в принципе, ну, движение у нас серьезное. Движение серьезное. Поэтому я думаю, что если такой темп сохранится, возьмем Покровск, ну, я думаю, ну, в ближайшее обозримом будущем, по крайней мере, в следующем месяце, да, в сентябре. И тогда уже можно будет двигать на агломерацию Дружковка, Краматорск, Славянск, в тыл этому укрепрайону заходить. То есть мы их поджали, грубо говоря, там, где Часовьяр, Константиновка, понятно. Ну, город Константиновка, напомню. Это, чтобы было понятно, Артемовское или Бахмутское направление. Там мы их поджали, да, там мы их давим. И теперь, если мы в тыл зайдем, они вполне окажутся в котле, в таком большом котле. Да, естественно, им придется выходить. А напомню, что Славянск, он там низменность, там основная высота – это гора Карачун. А сам Славянск, почему его неудобно было в 2014 году оборонять, то есть он сам в овраге. То есть Краматорск, в принципе, там на нормальном, ну, так, скажем, платформе, да, а Славянск, он в овраге. Единственная высотка, да, главная – это Карачун. И последняя высотка, которую мы потеряли, это был поселок Николаевка. Вот. А так он в низменности. Поэтому, как только мы зайдем с тыла, ну, им придется, Славянским придется точно оставлять. Вот. Потому что, то есть, у них будет главный расчет на Краматорск. Вот. Но, в общем, там им будет очень сложно. Скажем, если мы вот с тыла зайдем с этой территории, им там будет очень сложно. Я думаю, они это все оставят. То есть нам не надо будет в лоб штурмовать. Поэтому тенденция хорошая. Если вот это все сохранится и у нас достаточно резервов, то я думаю, что в этом году территория ДНР будет освобождена. И напомню, я вчера об этом говорил, и возможно, учитывая, что в Курской... На Курском направлении, в Курской области, мы все наши резервы не задействуем для того, чтобы, знаешь, вот как у нас всегда там где-то, ну, вчера я вот говорил, что-то потеряли, надо срочно вернуть, срочно, тем более тут нифига себе старую территорию, да, сейчас бы там военные деды, как бы все туда, снимайте отовсюду, ну, если бы эмоционально действовали, да. Но поскольку это не происходит, значит, есть очень важная причина максимально быстро, до 1 сентября, до Дня Знаний. Значит, есть очень весомая причина не выбивать противника очень быстро, да. То есть, чтобы все ракеты туда летели, все снаряды, так, все, на Донецком останавливаемся, сейчас вся авиация, все на Курское. Ну, без эмоций, короче, так. Да, без эмоций, хладнокровно заблокировали, все, там работа ведется, значит, есть еще где-то замысел. Донецкое направление понятно, где-то еще у нас, видимо, резервы для какой-то большой операции. При этом, напомню, тут, я же говорю, у нас настолько интересно, что и у противника есть замысел, и Курское направление, оно не основное. Поэтому интересные события, я думаю, что в ближайший месяц-два все раскроется. То есть пока еще тепло, пока не начнется распутиться, а скорее всего сентябрь будет теплым в этом году, то будет очень много интересного. Да, отлично. Спасибо тебе за то, что ты так все детально рассказал. Я еще хотел коснуться еще интересного момента. Вот, кстати, так как мы уже обсуждаем, значит, Яндекс, да, вот вторая новость, за которую я зацепился, написано, что командующий ВВС Украины обвинил депутата Безуглую в дискредитации США. За то, что, я так понимаю, она обсуждала потерю F-16, что украинский патриот сбил, да. Собственно говоря, своей ракетой свой же самолет. Но бывает такое. Нет, просто к чему? Я когда вот, знаешь, у нас были такие случаи, когда наше ПВО сбивало, допустим, наш какой-то самолет. Многие говорили, как же так, свой чужой, это все совковая техника. Оно уже не работает. Это все мусор, да, и мы видим, вот, значит, самая богатая страна, самая лучшая продвинутая техника, в принципе, делает все то же самое. Да, ну там, понимаешь, в украинском обществе скандал больше не из-за того, что сбили самолет своими средствами. Потому что в сеть попало. Не, даже не это. Там дело в том, что официалы, да, Минобороны, они заявили о том, что самолет, это было крушение из-за ошибки пилота. А погиб, по мнению многих украинских экспертов, погиб чуть ли не лучший летчик украинский. Ну, короче, да. После Киева, после призрака Киева второй номер. Да, а может быть и первый, понимаешь? Да, то есть там какой-то крутой чувак, и получается так, что из него сделали дебила. То есть он ошибся, поэтому он разбился сам. Вот. И там недоумение вызывает, типа, вы конченые, вы человек погиб, ну так получилось, ну своя система ПВО сбила, ну бывает, да. Человек погиб все равно героем при выполнении боевой задачи. Во времена войны любой вылет, там это боевая задача, да. Даже если ему бомбить ничего не надо было. Вот, и вы берете просто человека, но память о нем это. Я, например, приветствую. Пусть вот украинские власти продолжают в том же духе и про своих пехотинцев говорят, что они там от наркотиков умирают на фронте, что на самом деле это не сильная русская армия, а просто ВСУшники-наркоманы. Вот как раньше наши думали, скажем так, разные ресурсы, и судя по началу специальной военной операции, наверное, и начальство военное, да, которое насмотрелось своих же ресурсов о том, что там одни наркоманы, маргиналы, алкоголики и так далее. Вот. А теперь я не против, чтобы сами украинские власти вот так говорили о своих пехотинцах. Потому что такая позиция, она уничтожает любую мотивацию. То есть ты, находясь на фронте, ты вот почему иногда, к примеру, еще до начала специальной военной операции, когда на Донбассе у нас какие-то потери были, и они скрывались. Хотя, когда нет активной горячей фазы, идут позиционные бои, условия интернета у всех есть, да, то есть мы некрологии видим в интернете, похороны проходят, мы видим об этом кадры, да. И когда у нас погибло, к примеру, на Горловском направлении, если не ошибаюсь, в феврале, по-моему, 21-го, когда у нас погибло 9 бойцов в бою с противником, а наши официальные дали один погибший, 2 раненых, я тогда написал пост у себя в канале, что на самом деле погибло вот такое количество. Почему я это сделал? Когда идет активная фаза движения фронта и так далее, понятно, что потери нужно скрывать, да? Но когда идет позиционка, и когда это все равно вылезет через 2 дня в сети, это все. И противник мониторит, там у них было много ресурсов, которые сразу показывают наши некрологии, фото и так далее. Получается так, что бойцы вот на фронте, которые находятся, они вот смотрят на эти новости и думают, ладно, я готов погибнуть за свою землю, за свою семью и за своих бойцов, которые рядом. Но я хочу, чтобы то, что я отдаю самое дорогое, свою жизнь, чтобы это хотя бы было увековечено в истории хотя бы моей семьи, моей страны, моей республики, да? Ну, это вот наследие, по сути. Ну, да, то есть я погиб героем на фронте, а не то, что скажут, что так, вот из 9 погибших только один. Выбрали там Иванова Диму, к примеру, условно, да? А остальные погибшие, они остаются безымянные, бесславные, да? То есть, ну это же неправильно, это очень неправильно. Поэтому я иногда это публиковал, мне предъявляли, что типа ты играешь на руку врагу, вы ну дебилы как бы, да. Вот, то есть это работает, то есть, а когда бойцы видят, что все равно, ну, есть некрология, кто-то говорит, что ребята погибли героями, там, и тому подобное, это мотивирует. А вот, поэтому то, как ведет себя украинская сторона, пусть продолжает, все, у них все гибели пилотов, это летчиков, да, это ошибка летчиков, танкисты горят, потому что курили в танке, вот пусть продолжают в том же духе, как бы все, пусть говорят, российская армия слабая, наши гибнут и отступают, потому что у нас в армии принята массовая... НАТОвская тактика, братан, НАТОвская тактика. НАТОвская тактика, курят рядом с порохом сухим, да, ну и так далее, все, сами убиваются. Все, это еще больше повлияет на и так, у них и так проблема с мотивацией, проблема с морально-психическим состоянием, это еще больше будет на это влиять, пускай продолжают в том же духе. И для меня вообще, знаешь, как я, ну, я не берусь там, как там описали, как он погиб, это пускай все остается на, скажем так, ну, в их сегменте, пускай они с этим разбираются, потому что, я понимаю, так им настолько засрали голову, что ты им хоть скажи, что они просто так переели сало и умерли, понимаешь, напиши некрологии, они все равно будут воевать до последнего. Как мы уже определились, что это как Гитлер-Юнген и значит, бои за Берлин, когда уже война была проиграна, они там все равно будут копошиться. Тут суть не в этом. Для меня, чем этот случай как бы очень принципиальный, да, постоянно... Денис, вот... братан, перебью. То есть, пожалуйста. Сейчас ты принципиальный. Пожалуйста, Ты хочешь провести сбор, чтобы 15 миллионов заплатили расчету системы ПВО Patriot, которая сбила этот F-16. Я правильно? Братан, я бы с удовольствием провел бы этот сбор на свою карту, чтобы собрали 15 миллионов чемпиону, а пришло бы не 15 миллионов, а 70 миллионов. Я бы сделал бы скриншот, что пришло 15 миллионов, передал бы 15 миллионов, а остальные деньги бы оставил бы себе бы и купил бы квартиру на Патриарших прудах. Понимаешь, то есть, в принципе, схема неплохая. Ты уверен, что 55 миллионов тебе хватило бы на квартиру на Патриарших прудах? Ну, на маленький клоповничек хватило бы, уютный, да. Или пришлось бы еще на один расчет ПВО? Ну, ну, спецоперация еще идет, мы бы еще бы провели пару сборов и уже потом бы расширялись. Вот, смысл в чем? Что, понимаешь, очень много было рассказов о том, что вот сейчас хаймерсы появились, все, теперь невозможно воевать, да. Прошло время, да, они нам попили крови, эти хаймерсы. Очень, братан, нехерово, я тебе скажу, они нам попили крови. Они очень серьезно повлияли на конфигурацию фронта. Это надо обратить на это внимание. Как бы. Да, но мы не можем провести аналитику, что сколько крови попили наши 9 тысяч ракет, которые мы запустили, понимаешь? Мы говорим о хаймерсах, что они нам попили крови, потому что они по нам попадали, но мы не знаем, куда попадали наши 9 тысяч ракет и какую конфигурацию фронта мы там сделали. Вот о чем речь. Понимаешь? И смысл какой, что... понимаешь как? Если бы они только в нас пуляли бы, а мы бы хлопали глазами, тогда мы бы сказали, ну да, хаймерсы, речь конечно же, это. Орудие. Я хочу сказать, что, братан, одна ракета «Хаймерс», например, или там «Атакмс», или даже вот эта управляемая бомба, которая с «Хаймерсом» запускается, да, GLSDB, по-моему, которая на 150 километров летит, они не так дорого стоят, как, к примеру, «Искандер» или «Калибр». Я это к тому говорю, что нам нужен отечественный «Хаймерс». Вот у нас вроде бы есть «Торнадо-С», да, что-то типа аналога, то есть это «Смерч», который переделан, который... высокоточный, но пока что мы не видим такого массового применения, тем более он начал только вот, не знаю, с конца прошлого года, если мне не изменяет память, только появился Торнадо-С у нас на фронте, да, вот, то есть у нас мы не видим такой массовости применения, и то там некоторые кадры были, где Искандер прилетал, описали ну, официальные данные, что типа Торнадо-С. Вот, поэтому насчет Хаймерса нам бы очень не помешало отечественный Хаймерс. Поэтому вот я топлю за это, что не нужно недооценивать. Нам бы такая игрушка очень серьезно бы помогла, если бы у нас была на вооружении. Я понял, хорошо. Ты ну, как бы гонишься за дешевизной, чтобы, ну, как бы его было много, дешево и такое же точное. Отлично, я тебя поддерживаю. Просто у нас уже есть Искандеры, пускай они дороже, но они есть. Мы ими пуляем. Мы пуляем, по-моему, С-300 еще ПВОшными ракетами, как наземными, да? То есть мы какие-то ракеты запускаем, и мы их запустили очень много. Я просто к чему говорю? Если бы, допустим, у противника был Хаймерс, а у нас не было вообще ничего, то это был бы, конечно, кошмар. Ну, а так как они по нам наносят удары, мы по ним наносим удары, тут у нас как бы обоюдка такая, да? Но почему-то все время, ну, как бы принято так, что завышать способности противника, да, его не надо недооценивать, но и завышать тоже его смысла нету, да? И вот лучше переоценивать противника, чем недооценивать. Это лучше, понимаешь? У нас не получается соблюдать золотую середину. Смотри, переоценивать должны в генштабе. А наши бойцы должны, наоборот, быть более замотивированы. Наши бойцы должны громить врага. И в том числе и морально громить врага. А если мы будем их постоянно пугать, наши бойцы будут просто бояться высунуть голову из окопа. Никто никого не пугает. Смысл в чем? Что когда появились, вот-вот должны были появиться М-16, нам прозудели все уши этими F-16, что сейчас прилетят аваксы. F-16, мы видим, что F-16 полетел и, значит, прилетел на бутылку, собственно говоря, от своих же ПВО, да, и мы понимаем, плюс-минус, все технические средства, они, по сути, одинаковые, не существует какой-то супертехники, которая вот сейчас появится и прямо даст преимущество там противнику над нами или наше преимущество над противником. Мы видим, что оно где-то примерно балансирует. То есть у кого-то чуть лучше одно, у кого-то чуть лучше другое. И вот есть определенный баланс. Поэтому, когда вот я читаю вот эти вот там охи-ахи, сейчас разрешат атакам, штормшедов, за сердце хватаются. Но мы, вот, ну, противник сам написал, из почти 10 тысяч ракет наших, да, сбито было всего 2500 их ППО, да. Ну, возьмем мы на то, что наши ракеты, ну может быть, косоротые, и из них еще половина куда-то улетела в Атлантиду, предположим, да. Но все равно, хотя бы из этих всех ракет, которые остаточные, 5000 же куда-то долетели, мы же куда-то попали, мы же что-то поразили, поэтому, конечно же, ну, вот этот баланс, он существует, и нет такого, что вот сейчас Хаймерс появился, все, текай кто куда, либо вот F-16, все, за голову все схватились. У нас есть кабы, у нас есть фабы, у нас есть трехтысячники, которые падают, да, и противник пишет про них, они на своих ресурсах пишут, что они не могут, ну, удержать населенный пункт, потому что мы сравняли все авиабомбами. Вот я сейчас совсем недавно читал, они пишут, что вот у россиян новая тактика. Они просто делают из поселка просто равнину, и тебе негде обороняться, короче, вот. И типа мы вот типа отходим, понимаешь? То есть мы говорим, вот, ну, Хаймерс крутая вещь, дешевая и очень точная, да? А мы запускаем болванки, там, 1500-тысячные, там, 500-килограммовые. И это тоже очень весьма неприятная вещь. То есть идет такая вот балансирование такое идет. Поэтому отличная вот эта новость, что они сами себе ее сбили. Это говорит о том, что это не последние F-16, которые они сами сбили. А теперь еще появляется такая тактика, что если F-16 будет много, то теперь наши самолеты могут тоже залетать туда. Потому что... Это очень рискованно, братан. Я думаю, что в данном случае, когда наши спутники будут фиксировать взлеты F-16, нам в этот момент надо туда отправлять до хера гераний. Вот как они, кстати, делают. То есть только наша авиация идет работать, их разведка это перехватывает, узнает, они сразу отправляют дежурные под это дело ракеты и беспилотники, и вот тогда наше ПВО начинает перехватывать, ну, уже когда наши возвращаются, да, цели, там непонятно, или это вражеские беспилотники, ракеты, или это наш самолет, да, и вот такие моменты бывают. Вот нам то же самое нужно будет делать. Вот они там что-то запустили F-16 полетать где-то над Одессой, нам надо запустить туда кучу гераней, может быть, еще пару ракет, и пусть они там ловят, короче, разбираются, кстати, где-то F-16. Я вот сам наблюдал, кстати, как, вот как сработка ПВО была, да, и потом буквально через 3 минуты на посадку заходит самолет. То есть, в принципе, я так понимаю, что это для нас не новое, мы уже как бы научились с этим как бы жить. Да. То есть ко всему привыкаешь. Это нет такого, что да, там что-то появилось, какой-то, ну, затоп какой-то появился, еще учитывая то, что у нас на каких-то, ну, на каких-то уровнях сидят писюны, на каких-то роботы первого поколения, но тем не менее где-то есть нормальные люди, и они все равно как-то, как искусственный интеллект. О, можно их называть искусственный интеллект. И они, знаешь, там самообучаются, короче. Не-не-не, полуискусственный интеллект. А, или... полуискусственный. Полуфабрикат. Да, полуискусственный интеллект. И они все равно со временем как бы обучаются и подстраиваются, значит, под вот эти все моменты. Поэтому, ну да, приехали F-16, мы об этом говорили уже давно, все об этом говорили, вот, и аминь, аллилуйя, вот первый боевой вылет закончился, я считаю, прекрасно просто, вот прекрасно. Да. Даже, знаешь, если бы сбили бы наши, это было бы не так обидно, короче, знаешь, вот для противника. Ну, Русня сбила, там какой-то пилот или супер ПВО там, сбила, а тут, получается, взлетели и на бутылку прямо сами на свою причем. Да, да, поэтому пожелаем им удачи, дальше сбивали вот F-16, они открыли счет, пусть продолжают, не останавливаются, и все будет нормально. Так, что, еще обсудим что-то? Или... А, я все вот новости хотел, обсудил. Главные. Да. Да. Ну, до завтра хорошее тогда, друзья. Хорошее что-нибудь, давай скажем, хорошее. Хорошее? Да, что, мы победим. То есть я думаю, что у нас, кроме донецкого направления, будут еще успехи на других направлениях, как минимум в сентябре. Вот просто я в этом уверен. И... Вот, а бойцам, которые на передовой, хочу пожелать удачи и сказать, вы лучшие люди страны. И помните, что не только вы так должны думать и понимать это, да, а помните, что и гражданские, и те, кто в тылу, большинство гражданских вас ценят, уважают и ждет с победой домой. Я хотел бы еще добавить, конечно, мы помогаем в меру возможности бойцам. Очень много, я хочу сказать, очень много обращений, чтобы там им, значит, бойцам нашим что-то приобрели, купили и так далее, да. Все вот просьбы, сборы, которые я выкладываю, это все на карты непосредственно бойцу. Это идет все вот эти средства, которые вы переводите. Это идет не мне на карту, и я распределяю. Это все идет непосредственно бойцам, которые отправляют свои запросы. Да? Поэтому всем, конечно же, мы помочь не сможем, потому что, ну, очень много людей пишет. Да? Но там, кому-то мы помочь постараемся. Вот. Поэтому не обижайтесь, что у нас сейчас часто появляются какие-то там запросы от бойцов, да, ну вот, скажем так, такие потребности у ребят, вот. Поэтому сейчас вот, как Данил сказал, активная фаза начинается, да, люди идут, активные наступления, вот у нас, значит, наш админ, тоже один из админов находится на фронте, он говорит, что было случай, что в день потеряно было 7 мавиков, да, понимаем, да, то есть огромное количество БПЛА было потеряно, значит, только за одни сутки, поэтому... Это, ну, расходники, объективно. Да, очень-очень дорогие расходники, очень дорогие расходники, поэтому, ну, вот, если какие-то сборы появляются, сразу прошу на меня не обижаться, короче, вот. Все тогда. Всем всего хорошего. До завтра. До завтра, друзья.